Лара заинтересована. Лара едет. «Нет, Юрочка, милый, вы какой-то не настоящий». «Почему же я не настоящий, Лариса Павловна?» — обиделся Юрочка. «Да потому. Сколько времени я вас не видела? Около 2 лет? Больше. Вы тогда после своего лицея высиживали в какой-то канцелярии, и у вас был глубоко штатский вид. Вы сутулились, правда же, Юрочка? И у вас торчали вихры. А теперь эта кавказская форма. К вам подступиться страшно. Нет, все это ужасно, ужасно воинственно. Сил нет. Кинжал, револьвер, сабля». «Шашка», — поправил Юрочка. «Пусть будет шашка. Я ведь женщин, этих ваших тонкостей не знаю. Наконец, эти непокорные вихры, где они? Их нет и в помине. Вы стали брить голову, как татарин. Какой же вы настоящий?» «А может быть, тогда я и был не настоящий?» Не сдавал своих позиций Юрочка. «Мой дед, генерал Федосеев, один из героев Кавказских войн». «А вы хотите сказать, что в вас проснулся атавизм?» «А почему бы и нет? Право, обидно». «Ну-ну, не обижайтесь, Юрочка. Нет, не шутя, я верю вам, да, да. В этой красивой форме, с бритой головой, вооруженной до зубов, вы и есть настоящий Юрочка Федосеев». «Мы в Петербурге у Ларисы Павловны Алаевой. В свете сокращенно звали ее Ларой. Это шло ее нерусскому типу, типу высокой, гибкой брюнетки со своенравным, но притягивающим лицом. Чуть-чуть косая линия губ, чуть выдающиеся скулы, две продолговатые миндалины темно-кофейных глаз. Алаева — это по мужу, ныне покойному. Девичья же ее фамилия была Фручерра. В итальянскую кровь давно обрусевших триентийцев Фручерра из поколения в поколение вливалась еще и греческая, и армянская, и русская, и еще какая-то восточная. И путем такого подбора создалась экзотически азиатская Лара, затмевавшая писанных классических красавиц. Ей очень к лицу было бы множество браслетов с цепочками и разными висюльками. Она знала это, но не носила, считая бьющим на дешевый эффект мовежанром. В обществе у Лары была репутация легкомысленной женщины, грешившей и при муже, и после мужа, но настолько искусно и с таким чувством меры, чтобы оставаться в этом обществе, быть всюду принятой и принимать у себя. Она курила, забрасывала ногу на ногу и, не злоупотребляя, баловалась кокаином. Но все это было в ее стиле. И папиросы, и нога на ногу, и кокаин. Курение не лишало ее женственности, ножки у нее были прелестные. А кокаин с военной распущенностью и поисками сильных ощущений приобретал все больше и больше права гражданства в петербургских салонах, в тылу и на фронте. Лара не узнала Юрочку. 2 года назад Юрочка не подавал никаких надежд. Вернее, подавал надежды кончить дни свои бесцветным и тусклым чиновником, нажившим вместе с геморроем еще и чин тайного советника. И дымя папироской, наблюдая, как Юрочка откидывает широкие, длинные рукава черкески, отчетливый в движениях и с обветренным лицом, оно темнее светловолосой бритой головы, Лара спросила. «Но как же, Юрочка, вас не позвали? Вы сами добровольцем?» «Добровольцем», — согласился Юрочка. «Отчего это? Повоевать захотелось?» «Да, повоевать. И еще...» Он как-то замялся. «Еще любовь к родине». «Любовь к родине?» — сощурила восточные миндалины свои Лара. «Нас этому в институте не учили». «И это очень плохо», — подхватил Юрочка. «И нас в лицее тоже не учили. Над патриотизмом смеялись не только левые, но и правые. И вот понадобилась война, и какая война, чтобы всколыхнуть это чувство, у одних спавшая, а у других... И, не кончив, махнул рукой. Вместе с широким к низу рукавом она походила на крыло птицы. Лару нельзя было назвать недалекой женщиной, но она не жаловала отвлеченных бесед. «Какой на вас чин, Юрочка?» «Я, видите ли, прапорщик», — сконфузился он за свою одинокую звездочку на погонах. «Но через 2-3 месяца, если, конечно, ничего особенного не случится, я буду произведен в корнеты». «Корнет» звучит гордо, — улыбнулась Лара. «Но, кстати, в какой части вы служите? Что-то вроде казаков?» «Ларис Павловна, да вы откуда? С Луны?» — всплеснул руками негодующий Юрочка. «Неужели вы не слышали про славную туземную кавказскую конную дивизию?» «Ах, это!» — спохватилась Лара. «Так бы и сказали. Конечно, слышала. Дикая дивизия. Там у вас Напомюрат?» «И Мюрат, и вообще ничего подобного вы не найдете во всей армии. У нас и рыцари долга, и чести, и кондотьеры, и авантюристы, и все те, кого, как хищников, привлекает запах крови. А наши всадники, эти горцы, идущие на войну, как на пир, на праздник. А наша молодежь с девичьими талиями и с громадными влажными черными глазами газелей, а сухие старики... увешанные Георгиями еще за турецкую войну и служившие в конвое императора Александра II. Им уже за 70. О, какие бойцы, как рубят, какие наездники! У нас есть один пожилой всадник. Он командовал чуть ли не всей персидской армией. Ингуш Бекбаров. Он красит бороду в огненный цвет. «Как интересно, что-то нейроновское, а ногти красит?» «Ногти?» — опешил Юрочка. «Этого я не заметил. Но не разболтался ли я? Вам не скучно?» «Нисколько. Все это так ново, и нравы должны быть тоже особенные». «О, еще бы! Совсем другой мир. В каждом полку свой мулла, священник», — пояснил Юрочка. «Мулла весь в черном, а его папаха обернута зеленым. Цвет знамени пророка. Вот в черкесском полку мулла ученый, побывавший в Мекке, его папаха обернута белым. Каждый мулла на позициях со своим полком, и, как у всех, у него винтовка, кинжал и шашка. Хоронят убитых они не обмывая, как у нас христиан, а как застала его смерть со следами крови в полном вооружении и в боевой черкеске. Чтобы на том свете видели все, какой это был доблестный джигит и какой славной смертью он погиб. У наших мусульман считается великим бесчестием покинуть павшего товарища на поле сражения. Он должен быть похоронен своими же и по своему обряду. Бывали случаи, горцы под адским огнем, теряя людей, вытаскивали и уносили труп всадника своей сотни. «О, да это совсем романтично!» — вырвалось у Лары. «Еще бы! Это сплошная романтика! Это нельзя рассказать, это надо видеть! Знаете что, Лариса Павловна, приезжайте к нам погостить! Только скорее, пока у нас затишье и нет боев! Я послезавтра возвращаюсь в полк. Хотите, вместе поедем? Здесь, в Петербурге, вы все живете сплетнями, скучаете, томитесь, а там настоящая жизнь!» И как будут вам рады. Какие перспективы интересного флирта. Мы по месяцам не видим интересных женщин. Юрочка, еду. Вы меня зажгли. Но только в качестве кого же? Ехать так просто неудобно. Неудобно. Хотя у меня кроме вас и Напомюрата найдется очень много знакомых. Выдумайте что-нибудь. Есть. Выдумал. Приведите подарки нашим всадникам, их никто не балует. Они за малейшее внимание будут так признательны. Кликните клич между своими благотворительницами. Среди этих дам есть жены генералов и офицеров дикой дивизии. Накупите несколько тысяч папирос, 2-3 ящика шоколаду, бисквитов, мыло, иголки, нитки. Вот вам и подарки. Идея, Юрочка, идея. Сейчас же открываю огонь по всей телефонной линии.